Глава 14. Слепые тайны. Через час. Эльза. Горячий чай, вкусный завтрак и короткая передышка. Никогда не думала, что можно радоваться подобной мелочи, но сейчас отдых был на вес золота. И пока ректор шаманила над отобранным у Ирильена амулетом, я блаженно дремала, положив голову на плечо Беаты. Вначале я честно следила за действиями Элисандры, но в итоге решила не заниматься ерундой. Что нам нужно знать, расскажут. Остальным голову забивать не стоит. Там и так сейчас винегрет из фактов, подозрений и догадок. И как у кукловода голова не пухнет от таких хитросплетений? Представить страшно, сколько он все это готовил. Даже если полковник прав и Кицуне помогал предсказатель, это не умаляет ее гениальности. Продумывать каждый ход, предусмотреть по десятку запасных планов и для каждого продумать пути к отступлению. Не будь она врагом, стала бы моим кумиром. В любом случае, некоторым вещам у Лисоньки стоило поучиться. Осторожность и выдержка, не позволяющие пороть горячку, даже когда все пошло не по плану. Безупречный контроль над эмоциями. Умение за секунду прикрываться щитами и ускользать от поисковых щупов. До уровня кукловода мне расти и расти. Но злость на то, что я раз ей уже проиграла, удивительным образом бодрила и придавала сил. Особенно теперь, когда я увидела, как беспомощно выглядят жертвы кукловода и для каких ужасных целей враг может использовать их. «Так и знала», — воскликнула Элисандра, вырывая меня из полудремы. «Что вы знали, госпожа ректор?» — сонно пробормотала я. «Что плетение в артефакте липовое». Наставница победоносно взмахнула кулоном и активировала его. А мы рефлекторно активировали щиты, готовясь прикрыть себя и императора. Но вместо града ледовых стрел амулет плюнул в нас грязноватым облачком и тихо помер. Даже ощущаться перестал как артефакт, просто за миг превратился в бесполезную кучку магического металлолома. «Это что такое?» — ошалело пробормотала Лесли. «Подстава!» — с восхищением протянула ректор. «Абсолютно гениальная подстава!» «Можно подробности?» — вздохнула Беата. «Боюсь, мы не совсем понимаем». «Боевой артефакт — подделка», — перебила ее наставница. «Кукловод не собирался убивать Корделию и императора, просто хотел любой ценой оклеветать и подставить Ирильена». «Но зачем?» — воскликнула я. «Какой в этом смысл?» «Смысл в том, чтобы отвлечь нас от флакона с ядом и поддержать легенду о том, что артефактор сошел с ума от ревности и организовал покушение на Эдмунда». «Отвлечь внимание можно было и другими способами», — буркнула я. «Зачем устраивать такой цирк? Попрыгунчик, принц, Корделия, эльф?» «Говоря на чистоту, мы сделали то же самое», — подмигнул мне император. «Натравили на врага близнецов и Глорина, послали вместо меня Аббаса, а сами толпой засели в кустах с ручной лечеловкой». «Ну, в принципе, он прав». Мы также сеяли хаос, лавируя между вероятностями. Работали по плану, при этом частично полагаясь на удачу и мигом подстраивались под ситуацию. Не знаю, долго ли протяну в таком ритме. Возможно, придется взять пару уроков у гнома и близнецов. Вот уж кто откровенно наслаждался происходящим, хотя вначале эта компания и не хотела участвовать в расследовании». «Боюсь, хаос — наш единственный шанс выиграть в этом противостоянии», — добавил полковник. «Враг на 10 шагов впереди, и засада в саду лишь подтвердила мои опасения. Без предсказателя такое не спланируешь». «Согласен», — кивнул Ингвард. «Более того, нельзя исключать, что ему помогает еще несколько менталистов». «Интересная мысль и весьма логичная». Радиус действия ментальной волны ограничен, и влиять на принца и артефактора из дворца враг не мог. Разве что придать им нужный эмоциональный настрой и отправить в бой. А вот служанка вполне могла корректировать их эмоции по ходу пьесы. «За горничной проследили?» — нахмурилась я. «Удалось выяснить, кто она?» «Леди Синтия еще работает над этим», — ответил полковник. «Мы решили вначале проследить за ней, не поднимая лишнего шума». «Хорошая идея. Пусть враг думает, что мы ничего не засекли». «Что касается подставы и артефакта...» Мастер Рейнгарс щелкнул пальцами, и лежащий на столе флакончик с ядом поднялся в воздух. «Этот предмет передала мне леди де Треви. При этом она сказала, что кто-то внушал ей ненависть к императору и постоянно насылал желание отравить его. А вчера перед балом она нашла в жилете жениха этот флакон и устроила допрос». «И артефактор признался?» — недоуменно уточнила я. «Как-то не складывается мозаика. Не мог он так глупо проколоться?» «Конечно, нет», — хмыкнул Аббас. «Но Корделия неплохой телепат, хоть и тщательно скрывает свой дар». «Ох, сколько еще талантов прячет эта леди? Еще немного, и я начну сомневаться, кто опаснее, де Треви или кукловод. А можно попросить списочек всех навыков леди Корделии?» — осторожно поинтересовалась я. Внутри неприятно кольнуло. Даже не ревность, а легкая зависть и жажда не отставать от соперницы, пусть и бывшей, но... «Де Треви во многом примечательная и интересная личность», — раздался в голове бархатный голос Эдмунда. «Но ты, моя дорогая фиалочка, намного интереснее, и тайн у тебя куда больше». От тихого, чарующего шепота по спине пробежали мурашки, а от осознания, что дракона слышу только я, щеки залило румянцем. Хотя ничего такого он не сказал, разве что фиалочкой назвал. Вот только интонация мне показалась слишком многообещающей и будоражащей. В исполнении ректора это прозвучало бы совершенно иначе. И вообще, с каких пор дракон может просачиваться в мои мысли? «Хороший вопрос, моя прелесть», — усмехнулся император, при этом внешне оставался совершенно спокоен и даже не смотрел в мою сторону. «И ты сама частично ответила на него». «Щиты не помогут», — раздался ленивый смешок. «Ты...» Спросить напрямую я стеснялась, но, судя по штормовым огненным эмоциям, просачивающимся под мою защиту, это был именно он, дракон Эдмунда, вторая ипостась моего истинного. Но как он проник в мои мысли и что с этим делать, я понятия не имела. Более того, не понимала, как дракон еще умудрился ускользнуть от Эдмунда. «Плетение разрушает нашу связь», — прошипел дракон. «Не дает чувствовать не только тебя, но и хозяина. А яд должен был добить меня». «Мы можем помочь», — выдохнула я, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Признание ударило по больному, и я вновь захлебнулась отчаянием и безграничным чувством вины. «Прости, родная». Шепот неожиданно прозвучал ближе, обволакивая, успокаивая. «И не смей винить себя. Я тоже виноват». «Это все, что вам следует знать о Корделии». Голос Эдмунда прозвучал так неожиданно, будто мне на голову выплеснули ведро воды, и я недоуменно уставилась на императора, пытаясь вновь почувствовать в нем своего дракона, но наткнулась лишь на холодный и собранный взгляд аквамариновых глаз. «Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство?» Протянула я, пытаясь собраться с мыслями. «Да, благодарю вас за развернутый ответ». Фраза была банальной, но вежливой. И если даже он ничего толком не рассказал, никто не придерется. А позже у девочек и ректора узнаю, что он поведал о де Треви. Заодно и про дракона расскажу. Не думаю, что стоит утаивать столь ценную информацию. Возможно, Элисандра даже поможет еще раз встретиться с ним и детальнее обсудить плетение. Взгляд изнутри лишним точно не будет. «Вот и хорошо», — сухо ответил император, оборачиваясь к Аббасу. «А теперь давайте вернемся к яду и разговору с Корделией». «Не возражаю». «Мы остановились на том, что леди де Треви отобрала у жениха флакончик с ядом». Мастер начертил в воздухе несколько рун, и в центре комнаты взметнулся серебристый вихрь, стремительно превращающийся в размытую женскую фигурку. «Но, думаю, вам будет интересно увидеть все события моими глазами». Иллюзия засияла ярче, обретая четкость линий, и по серебристому мареву ручейками потекли другие цвета, раскрашивая морок и придавая ему реалистичность. А через миг в центре комнаты возникла Корделия де Треви. Ослепительно прекрасная и обольстительная, несмотря на некоторую бледность лица и резкость движений, выдающую внутренние переживания и сомнения. Идеальная прическа, немного косметики, чтобы скрыть усталость и подчеркнуть естественную красоту, утонченные украшения, темно-синее платье и роскошная меховая накидка, ненавязчиво подчеркивающая статус хозяйки. Де Треви выглядела так, словно пришла на встречу с верховной жрицей Триединой, а не с бывшим покровителем, при этом не пыталась сойти за страдалицу. «Благодарю, что согласились на встречу». Звонкий мелодичный голос рассек тишину, словно лезвие клинка. Корделия говорила рвано, сухо, не заигрывая с императором, а сразу задавая деловой тон беседы и показывая серьезность намерений. «Понимаю, что моя записка была сумбурной и похожей на бред, но...» «У меня нет повода сомневаться в искренности ваших слов», — прервал ее Эдмунд. «Я знаю вас как человека чести и доверяю, но все же хочу услышать подробности». «Разумеется». В серых, словно грозовое небо, глазах де Треви промелькнуло искреннее облегчение. «Я все расскажу, хотя и сама до конца не понимаю, что происходит». Корделия замолчала, переводя дыхание и собираясь с мыслями. А я, пользуясь случаем, жадно рассматривала бывшую фаворитку императора, вглядываясь в каждую черту, запоминая, изучая, пытаясь найти хоть одну зацепку, способную пролить свет на происходящее. Воздействовать по той же схеме, что и на Эдмунда, на нее не могли. У Корделии не было истинного. А обычному влиянию она не поддавалась, сметая навеянные эмоции, словно ненужную шелуху. Значит, для подчинения врагу пришлось бы использовать грубые плетения, ломающие психику жертвы, а такое вмешательство всегда оставляло следы. Странный блеск в глазах и едва заметный зеленоватый окрас белков, проступающий лишь в момент сильного волнения. Бледность губ и специфические темные трещинки в уголках, которые на первых порах легко замазать эльфийским кремом. Эти признаки было сложно обнаружить, но я не сдавалась, скользя взглядом по совершенным, точеным чертам лица, выискивая подвох. До последнего боялась, что де Треви обработал кукловод и происходящее лишь умелая подстава. Но пока все было чисто. «Все началось с приезда принцессы», — начала свой рассказ Корделия. «Понимаю, как странно это звучит, учитывая мой статус, но, уверяю вас, ревность здесь ни при чем. Я никогда не скрывала своих чувств к вам и истинных мотивов. Мы прекрасно проводили время, но о любви не шло и речи, да и я не так глупа, чтобы рассчитывать на большее». «Мне это известно», — мягко перебил ее император. «Не стану врать. Разрыв дался мне непросто, и мотивов недолюбливать леди Лауренсию у меня много», — продолжила де Треви. «Но я слишком уважаю вас и себя, чтобы опуститься до мелочного вредительства и скандалов. Однако оставаться во дворце выше моих сил». «Понимаю, поэтому и одобряю ваше решение сочетаться браком с Ирильеном Винсера», — ответил Эдмунд. «Он любит вас и...» «Знаю!» В голосе Корделии впервые проскользнули живые яркие эмоции. «Только я недостойна таких чувств. Жалею, что никогда не смогу ответить ему взаимностью, но сделаю все, чтобы он не пожалел о своем решении». Порывистые речи, такие слова не слишком вязались с тем образом, что я нарисовала в своем воображении. Но, возможно, дело в том, что я плохо знала саму де Треви. «Не думаю, что Эдмунд столько времени терпел бы рядом прожженную стерву и циничную интриганку. Значит, человечность и порядочность ей не чужды». «Но проблема как раз в нем», — продолжила Корделия. После появления принцессы меня стали посещать странные мысли, словно кто-то внушал мне ненависть к Лоренсии и подталкивал к тому, чтобы причинить ей зло. Но на меня практически не действуют ментальные заклинания из-за врожденной устойчивости. Зато Ирильен, он идеальная жертва. Эмоциональный, вспыльчивый, искренний. Такими проще всего управлять. «Вы считаете, что кто-то хотел с его помощью избавиться от Лоренсии?» — нахмурился Эдмунд. «Нет! На принцессу натравливали меня, а Ирильен должен был напасть на вас!» Последние слова Дотреви практически выкрикнула, не сдержав эмоции. «Если бы не щит от прослушки, который установил вокруг них мастер, мы бы услышали ее даже из своей беседки». Минута, и иллюзорная Корделия взяла себя в руки, собираясь продолжить рассказ. Но, вздрогнув, обернулась и ошалело уставилась в пустоту. «Ой, нет!» Этот момент я помнила. Триумфальное появление Ирильена и нападение на него садовников под прикрытием. «Им займется охрана», — успокоил ее Эдмунд. «Не переживайте, с ним все будет хорошо». «Он не понимает, что делает!» — воскликнула Корделия, вновь обернувшись к императору. «Он должен был подлить вам этот яд!» Де Треви бегло достала из рукава флакон и протянула дракону. «Я нашла это в кармане его жилета незадолго до бала», — бегло проговорила леди. «Он все отрицал, сказал, что это эликсир, нужен для какого-то эксперимента. И я сделала вид, что поверила. Заменила яд настойкой от головных болей, благо флакончики были похожими, а он даже подмены не заметил. И это при его внимательности и умении распознавать любые яды и лекарства». «Действительно, похоже на откат после ментального воздействия», — согласился Эдмунд. «К слову, его поведение на балу тоже показалось мне подозрительным». «Вы проверите все?» — с надеждой протянула Корделия. «Он правда не виноват, уверена в этом, но и молчать не могу. Боюсь, что нас используют». «Проверю, не сомневайтесь», — прервал ее дракон. «Скажите, вам не удалось выяснить, где Ирильен взял этот яд?» «Не успела», — покачала головой де Треви. «Все, что я прочитала в его мыслях, уже рассказала, но попробую узнать больше». «Хорошо, благодарю вас за помощь», — коротко поклонившись, ответил император. «Не ищите встречи. После бала я сам вас найду». «Как прикажете, ваше величество?» — просияла де Треви, метнувшись к Ирильену. По кабинету эхом разлился звон каблучков и трескотня близнецов, приводящих артефакторов в чувство. И на этой чудной ноте мастер развеял иллюзию. «Остальное вы видели», — сказал Аббас. «Видели. Только после этого разговора вопросов стало еще больше, даже несмотря на то, что многое удалось прояснить». «Я хотела кое-что уточнить по поводу флакончика», — задумчиво протянула Беатриса. «В саду вы упомянули, что на его поверхности тоже был ослабляющий яд и какое-то плетение, нацеленное именно на императора. Почему именно на поверхности?» «Ваша внимательность делает вам честь, леди». В темно-карих глазах ассасина заплясали веселые искорки, и по щелчку пальцев флакончик подлетел к нам. «Может, попробуете сами понять, что к чему?» «Прекрасно! Еще один экзаменатор на нашу голову! Мы еще полученную информацию осмыслить и переварить не успели, а тут такие вопросы! Хотя пусть лучше проверяют, чем отстраняют от расследования». «Флакона можно касаться?» — спросила я, рассматривая миниатюрную амфору из черного матового фарфора. «Никаких опознавательных знаков. Обычная алхимическая баночка. Даже за стоимость не зацепится. Неудивительно, что де Треви его с легкостью заменила». «Можете взять его в руки и даже просканировать», — ответил мастер. «Яд и плетение были заточены исключительно на императора, так что вам ничего не грозит». «Спасибо», — ответила, протягивая руку к баночке, но Лесса оказалась быстрее, вырвав флакон у меня из-под носа. «С ума сошла!» — мысленно рявкнула подруга. «Ты пара Эдмунда! Мало ли, как оно на тебя среагирует!» «Ой, а ведь точно! аура истинных пар со временем становится похожей, так что ловушки, рассчитанные на императора, на меня могут реагировать так же». «Его уже обезопасили», — усмехнулась ректор. «Но за внимательность и скорость реакции 5 баллов, адептка Шарьега». «Благодарю», — смутилась Лесли, поднимая флакон так, чтобы я и Беата тоже могли изучить его. Повторный осмотр ничего не изменил, и, что самое странное, сканирование тоже ничего не показало. Вернее, оно засекло, что во флаконе яд, а вот на его поверхности мы не нашли ровным счетом ничего. «Он чист», — растерянно отозвалась Беатриса. «Ни яда, ни плетения». «Леди», — покачал головой мастер, — «вы правда думаете, что кукловод использовал простые плетения, обнаружить которые могут даже адептки?» В голосе ассасина прозвучала легкая укоризна, но губы в противовес словам изогнулись в едва заметной улыбке, словно он действительно проверял нас и верил, что мы справимся. «Хм, неужели у нас появится еще один наставник? Да еще какой! Но, впрочем, это может подождать». «Мы легко распознали яд во флаконе», — задумчиво протянула я, вслух анализируя имеющуюся информацию. «Но не засекли отраву и плетение на поверхности. Выходит, яд внутри был очередным отвлекающим маневром, и ставку делали не на него». «Верно», — кивнул мастер. «Дальше». «Вы сказали, что яд на флаконе не смертельный, а ослабляющий», — добавила Беата. «Могу предположить, что он усиливал действие плетения». «Интересная мысль. И главное, отлично вписывается в основную теорию». «А это плетение на флаконе никак не связано с управляющим арканом, который уже наложили на императора?» — спросила я. «Связано», — усмехнулся мастер. «Вы правы, леди. Яд должен был ослабить вторую ипостась императора, а плетение — сковать дракона ментальными цепями. Тогда человеческая ипостась стала бы уязвимой и не смогла дать отпор кукловоду. К слову, яд был подобран идеально. Редкая разновидность, способная просачиваться сквозь любые перчатки и неповрежденную кожу. И действует исключительно через привязку к ауре». «Бездна! Как же хорошо, что вместо Эдмунда навстречу пошел ассасин!» «Но почему именно Детриви и артефактор?» — нахмурилась Лесли. «Не проще ли было смазать ядом бокал или...» «Пищу и напитки проверяет моя личная охрана», — скривился император. «А брать воинов навстречу с леди...» «Кто-то хорошо изучил тебя», — вздохнула ректор. «Ближнее окружение придется шерстить вдоль и поперек. Там однозначно есть засланец». «Проверку уже начали», — отозвался молчавший до этого Ингвард. «Что же касается Корделии, она и Ирильен — идеальные жертвы». «Хм, а ведь он прав. Даже если бы их поймали с поличным, найти кукловода по этим уликам практически нереально. Зато любое расследование подтвердит, что у них был мотив для покушения на императора. У де Треви это обида на отставку, а у артефактора — лютая ревность». Но кое-что все же настораживает. «Корделия сказала, что нашла яд до бала, но тогда мы сами не знали, что произойдет». «Похоже, это был запасной план», — пояснил император. «Его готовили на случай, если что-то пойдет не так, и придется ослабить меня с помощью яда. Но враг знал, что я соглашусь на встречу с Корделией, а она при любом раскладе будет защищать Ирильена», — перебил меня Эдмунд. «Более того, враг прекрасно замаскировал плетение и яд», — вздохнул Ингвард. «Зачем искать отраву на поверхности флакона, если леди де Треви в открытую объявила, что Ирильен должен был подлить яд в твой бокал?» «Согласен», — кивнул император. «Отвлекающий маневр продуман великолепно. Хотя меня удивляет, что кукловод изучил не только меня, но и Корделию. Наскоком так не подготовишься? Шпион должен был находиться в замке не один месяц, чтобы собрать столько информации». «При этом ты и де Треви должны были постоянно находиться в поле его зрения», — добавила Элисандра. «И, учитывая вашу скрытность, шпионить за вами мог только сильный менталист. Никто другой не справился бы». «Предлагаю начать с личной охраны и слуг», — добавила я. «Василиск был привязан к ауре императора, а провернуть такое можно, лишь имея личную вещь, волосы или каплю крови жертвы». «Охрану уже проверяют», — ответил полковник. «Но это займет время. Чтобы не спугнуть врага, приходится действовать очень осторожно и не спеша». «Понимаю. Но время играет против нас». «А что с Василиском?» — с надеждой спросила, вспомнив про дохлую тварь и список подозреваемых. «Его память прогрузилась на кристаллы», — отозвался Ингвард. «Можно начинать допрос». «Воспоминания синхронизировались со списком подозреваемых?» — уточнила ректор. «Да, хотя мне пришлось несколько раз перезапускать сеть», — вздохнул некромант. «Артефакты не выдерживали объема информации и перегревались». «Странно», — нахмурилась наставница. «Используемые кристаллы рассчитаны на гораздо больший объем информации. Откуда взялась перегрузка?» «Хороший вопрос». 15 аур – это ерунда для мощного кристалла, и, по сути, мы могли скопом загрузить их на один артефакт, а затем переключаться между ними при необходимости. Но для удобства решили сразу разбросать подозреваемых по разным ячейкам, за счет чего уменьшили и без того небольшую нагрузку на связующий амулет. Про списки гостей и досье даже упоминать смешно. На самый допотопный кристалл можно загрузить до 1000 личных дел». Конечно, основную нагрузку давал поиск совпадений между аурами, досье и воспоминаниями Василиска. Но с учетом мощности используемого оборудования перегрузка исключалась. Однако она случилась. И если верить Ингварду, не один раз. «Данных оказалось больше, чем ожидали?» – озвучил мои подозрения полковник. «Возможно, и так». Некромант подошел к столу и активировал информационную сеть. Артефакт включился моментально, но едва Йохара попытался вытащить первый отчет, кристаллы замигали алым, сообщая о сбое. «Как интересно!» Ректор подошла ближе, призывая измеритель магического напряжения. «Сеть исправна», — сказал Ингвард, едва наставница включила прибор. «Я трижды проверял. Кристаллы с аурами и досье тоже». «Хотите сказать, что сбой спровоцировали воспоминания Василиска?» — спросила я. — Похоже на это, — кивнул некромант. — Подождите! — встрепенулась Беата. — Мы лично видели, как вы раскидывали их по разным кристаллам. Такая разбивка сводит риск перегрузки к минимуму. — Это в теории, — усмехнулся Йохара. — А на практике встречаются скрытые и стертые воспоминания. Их не видно при обычном сканировании памяти, но при должных навыках можно выгрузить на кристалл и частично восстановить. — И мы сможем увидеть то, что кукловод пытался скрыть? — с надеждой протянула. — Я не верю такому счастью. — Если повезет, — ответил некромант, подключив к сети магический стабилизатор. Кристаллы перестали мигать алым, но единичные искорки еще проскальзывали. И, немного подумав, Ингвард подсоединил еще один артефакт. «Уже пятый?» — нахмурился он, едва стабилизатор слился с сетью. «Похоже, воспоминания продолжают разворачиваться прямо в кристаллах». «Это как?» — опешила я. «Вы же сказали, что их вручную выгружать надо». «Сейчас речь не о стертых воспоминаниях». Йохара уселся на корточке рядом с сетью и принялся по очереди проверять все кристаллы. «Их я поищу позже». «А о чем?» – нетерпеливо поинтересовалась Лесли. «О редком и почти забытом способе шпионажа», – отозвался некромант, продолжая шаманить над сетью. Кристаллы поочередно вспыхивали алым, а соединяющие их нити дрожали от напряжения. Но стабилизаторы держали оборону, не давая воспоминаниям твари сжечь остальные улики. «Нашел!» — довольно мурлыкнул оборотень, отсоединив от сети два последних кристалла, а затем подошел к столу и призвал из портала тушку Василиска. «Это здесь зачем?» — поморщилась ректор. «У него один глаз не настоящий», — ответил Ингвард, поднося к морде змея один из кристаллов. «Вместо него записывающий амулет». «В смысле?» — взревела ректор, метнувшись к столу. За ней рванули император, полковник и мастер. «Ты уверен?» прошипел Эдмунд. «Выходит, кукловод видел и слышал все наши разговоры?» «Нет». Йохара легонько стукнул Василиска по голове и прошептал заклинание, а через миг левый глаз змея загорелся алым. «Это съемный амулет. Кукловод должен был каждый раз выгружать информацию с помощью специального заклинания». «Фух, такие новости нужно сразу целиком объявлять с подробностями. А то мы посидим к концу расследования и на целителях мозгоправах разоримся. Никакого вознаграждения не хватит, чтобы нервы восстановить». «Кукловод шпионил за тобой и Корделией с помощью Василиска», — пояснил некромант. «И явно не один день собирал информацию». «Ну что ж, это объясняет невероятную осведомленность Кицуны, но не исключает наличие предателя. Кто-то должен был выкрасть личную вещь императора, чтобы ведьма привязала к нему Василиска». «Но почему его никто не заметил?» — уточнила я. «В саду он шипел и...» «Василиски шипят перед атакой», — пояснил полковник. «Остальное время они молчат, а информацию он мог собирать, не выходя из тени, ползая по границе изнанки». «А на личеловках не может быть такой же пакости?» — осторожно уточнила Лесли. «Нет», — успокоил нас некромант. «Живые следилки невозможно найти при помощи сканирования, только случайно обнаружить после смерти носителя. В этом их плюс. Но они создают вокруг себя специфический фон, полностью блокирующий использование похожих артефактов». «И этот фон сохраняется до недели», — добавил мастер. «Так что вместе с Василиском кукловод лишился ценнейшего источника информации и не сможет запустить нового шпиона, пока не развеется фон от предыдущей следилки». «Хм, кажется, жизнь потихоньку налаживается». «Враг ослеп, а мы нашли больше, чем планировали», — рассмеялся Ингвард, в предвкушении потеряв ладони. «Кроме воспоминаний самого Василиска, у нас есть запись всего, что он видел до и во время бала. А остальное...» «Кукловод чистил запись после каждой вылазки», — перебил меня некромант. «Так что придется довольствоваться тем, что есть. Но с учетом того, что мы сможем посмотреть нормальную запись, а не любоваться на разноцветные тепловые тени, которые видел сам Василиск, это уже немало».